Служба состояла в том, чтобы обучать рекрутов для фронта, что казалось всем нереалистичным, так как война необратима приближалась к своему концу. Павел поехал в полк, а я следом за ним. Впервые я отправилась в путь без размышлений. Зима 1944 года уже заявила о своих правах. Ранние туманы клубились в низких долинах, когда лошади доставили меня в Эгер. Поезд прибыл с существенным опозданием, но мне удалось найти место в конце вагона. Молодая красивая девушка, одетая в грубошерстное непромокаемое пальто, медленно продвигалась сквозь заполненный народом проход вагона в мою сторону, ища, вероятно, солидарности. Она, кажется, как и я сама, была привычна грубостям пассажиров. В самом деле, люди едва могли спокойно переносить, если видели, что кто-то выглядел так, как будто бы ему жилось еще более или менее неплохо. Лишь тогда можно было чувствовать себя защищенным от неприятных замечаний, когда поблизости стоял кто-нибудь в мундире. Бесконечное, изматывающее изнурение было, по-видимому, виной этой ядовитой раздражительности людей, так как настоящие страдания и настоящая опасность делают добрыми и бескорыстными. В Нюрнберге заревели сирены. Пассажиры бросились из поезда в ближайшее бомбоубежище, которое, к несчастью, находилось прямо под зданием вокзала. Оно было уже полно людей, сидеть было негде, поэтому все стояли вплотную друг к другу, в то время как грохот разрывов раздавался над нашими головами. Облака пыли поднимались к потолку, если поблизости взрывалась бомба. Дети плакали, но взрослые были чаще всего как окаменевшие и лишь слегка вздрагивали, если снаряды рвались в непосредственной близости. После длительного перерыва прозвучал монотонный сигнал отбоя. Толпа снова вылилась на перрон и могучим потоком устремилась навстречу приближающемуся, уже битком набитому поезду. Люди штурмовали вагоны, перелезая друг через друга, и влезали в окна. Молодого офицера с костылями, сопровождаемого своим денщиком, почти затолкали под поезд. Я искала глазами Павла, который хотел встретить меня в Нюрнберге, поэтому я сначала вообще не пыталась никуда пробиваться, но его нигде не было видно. Тогда я прекратила поиски и решила на следующем поезде ехать одна в Бамберг. Но тут снова заревели сирены, и мы опять должны были бежать в бомбоубежище. Обстановка ухудшилась, когда приблизилась новая волна атакующих самолетов. Эта пляска смерти длилась всю ночь. Наверх, ко все более разрушаемому вокзалу, вниз — подвал. Павла нигде не было видно. В 5 часов утра мне удалось пробраться к начальнику вокзала. Его красная кепка была в пыли, лицо посерело, но он все еще оставался вежливым и деловитым. «Есть ли где-нибудь вагон, который когда-то поедет в Бамберг?» — спросила я. Он поручил одному из служащих проводить меня. Мы переступали через обломки и щебень, проходили по перронам, заполненным людьми. На отдаленном пути стоял отдельный вагон. Служащий открыл дверь. «Но вы должны оставаться в вагоне, даже если опять начнется налет», — предупредил он. Мне было все равно. В ледяном вагоне, свернувшись в комочек в углу на жесткой скамейке, я сразу же уснула, едва заметила, как некоторые другие пассажиры, последовав моему примеру, залезли в мой одинокий вагон. Несколько часов спустя он рывком пришел в движение, нас повезли на главный путь и еще рывок прицепили к поезду. Это было сказочное чувство. Мы действительно были на пути в Бамберг. Прибыв, я оставила свой чемодан на вокзале и отправилась в гостиницу. Павел тоже только что прибыл туда после того, как напрасно проискал меня всю ночь на вокзале в Нюрнберге и пережил те ужасы воздушных налетов, что и я. В конце концов, он прекратил поиски в надежде, что я и одна найду дорогу до Бамберга. Он должен был немедленно приступить к службе. У нас едва хватило времени искупаться и немножко отдохнуть. Целый день я проспала. Вечером мы встретились с Эрне и его адъютантом господином фон Брауном. Нереальная жизнь началась. Обстановка в Бамберге была угнетающей. Каждый человек, с которым мы встречались, был связан либо родственными, либо дружескими узами с группой фон Штауфенберга. Со времени неудачного покушения их ненависть к нации, питаемая бессильной яростью из-за поражения, жгла, как гноящаяся рана. День за днем новые доносы бросали в лапы гестапо все новые жертвы. К штабу полка был прикомандирован нацистский руководящий офицер, чтобы шпионить за Эрне и его в высшей степени подозреваемыми кавалеристами. Он был аналогом советского комиссара и поэтому тут же получил от команды кличку «Политрук». С лошадьми он не умел обращаться, Эрне не мог устоять от соблазна посмеяться над ним и осрамить его. Причем здесь пришлось кстати то обстоятельство, что верховая езда была по-прежнему важной составной частью военных занятий в кавалерийском полку.